«Логично», — пробормотал я. Кинул быстрый взгляд на Ташу, которая задумчиво вертела в руках подаренный мачехой пузырек с отравой, и отрывисто приказал: «Отдай его мне». «Рыцари должны пропускать дам сердца вперед». При каждом вдохе в груди Берии что-то страшно булькало. «Даже в мир мертвых». «Не беспокойся, Вулдиж, яда хватит на вас обоих. Жаль, что Дирона тут нет. Мальчик тоже заслужил быструю и безболезненную смерть». «Не говори глупостей», — поморщился я. «Я не собираюсь травиться, и Таша не дам убить тебя. Мы еще повоюем». «Глупо», — спокойно отметила женщина. «Итог этой игры известен заранее. Ты проиграл, барон». «Это мы еще посмотрим», — презрительно фыркнул я, сделал шаг к Таше и бесцеремонно вырвал из ее рук пузырек, после чего удовлетворенно пробормотал: «Так-то лучше. Теперь мне намного спокойнее». «Вулдиш», — прошептала Таша, — «быть может, Берия права, когда демон явится за мной, или когда ты будешь стоять надо мной с ритуальным ножом, словом, пусть яд будет у меня». — Ага, сейчас, — с сарказмом произнес я, — обойдешься. Или ты не веришь мне? Клянусь, что никто никогда не заставит меня причинить тебе хоть какой-то вред. Тогда в комнате Кларисы я сглупил. Больше подобного не повторится. Пусть сюда явятся хоть все демоны темного бога. Пусть меня будут соблазнять красивейшими женщинами королевства, величайшими сокровищами мира, но я тебя не трону. И точка на этом... «Не разбрасывайся клятвами», — прервала мою гневную речь Берия. Посмотрела на меня и чуть заметно улыбнулась. «В любом случае, удачи, барон». Женщина безвольно обмякла в кресле, а я невольно отвел взгляд. Вот и еще одна жертва. Слишком много смертей я видел за сегодняшний день. «Она умерла?» Губы Таши мелко-мелко дрожали, словно девушка была на грани истерики. «Да», — кивнул я. Я ожидал слез, но Талия на удивление спокойно встретила это известие. Лишь закусила губу и упрямо наклонила голову, глядя на меня из-под лобья. «Вулдиш, отдай мне яд», — тихо попросила она. «Обещаю, что воспользуюсь им только в крайнем случае. Пожалуйста, мне необходима хоть какая-нибудь уверенность в том, что демон не сумеет до меня добраться». «Значит, во мне ты не уверена?» — с иронией поинтересовался я. Таша смущенно отвела взгляд, но уже через миг вновь прямо смотрела на меня. «Ты слышал, что сказала Берия?» — проговорила она. «И знаешь, какими изобретательными могут быть слуги темного бога? Вспомни, совсем недавно ты чуть не убил меня, там, у тела мертвой Клариссы. А ведь тогда никто не принуждал тебя к этому. Согласись, подобное поведение заставляет насторожиться». «Разумно», — согласился я с рассуждениями девушки. Но отдавать ей траву не торопился. Вместо этого я поднес к лицу пузырек и аккуратно открутил плотно пригнанную пробку. В нос ударила волна удушающего цветочного аромата. От тяжелого пьянящего запаха моментально закружилась голова. Да, Берия на славу постаралась. Редко когда встретишь приготовленную по всем правилам вытяжку покой травы, которая растет только на кладбищах, да и то не везде. Одной маленькой бутылочки этого варева, добавленной в колодец, вполне хватит, чтобы отравить всю деревню. «Ты отдашь мне яд?» Не вытерпев, поторопила меня Таша. «Вулдиш, пожалуйста». «Вынужден тебя разочаровать, но подарок Берии останется у меня», — произнес я, старательно не обращая внимания на потемневшие от ярости глаза собеседницы. «Таша, мне очень жаль, но я не могу рисковать. Девушки часто бывают импульсивны в своих поступках и не всегда верно рассчитывают степень реально грозящей им опасности. Я не хочу, чтобы ты пострадала из-за какого-то пустяка». «Хм, какой ты заботливый», — — язвительно отозвалась она. — И что ты прикажешь мне делать, когда демон явится за мной? — Верить мне, — сказал я. — Понимаю, это звучит абсурдно после всего, что рассказала Берия, но я никогда не причиню тебе вреда. Если дело примет совсем дурной оборот, лучше сам выпью яд. — Не оставишь меня на растерзание демона? — недовольно пробурчала Таша. Я предпочел сделать вид, будто не услышал этих слов. Сунул руку в карман, пряча пузырек с ядом, и неожиданно наткнулся на какой-то аккуратно сложенный листок бумаги. «Так, а это еще что?» Через пару секунд моему взору предстал конверт, в котором некогда хранились записи северянина. Правильно, рукопись я выложил, а оберточную бумагу по привычке сунул в карман. «Что это?» — без интереса спросила Таша, наблюдая, как я верчу в руках непонятный листок. «Тайная записка? От влюбленной в тебя дамы?» «Если бы!» — не удержался я от слабой улыбки. «Обычный конверт. В нем лежали рукописи твоего прадеда, когда я их нашел. Выкинуть просто не удосужился». «Корзина для бумаг около стола», — произнесла девушка, мигом теряя последние крохи интереса к этому предмету. Я по широкой дуге обошел кресло, в котором навеки упокоилась Берия, и остановился около стола. Совсем было собрался скомкать конверт и выкинуть его, как краем глаза неожиданно уловил какое-то движение в зеркале, которое висело рядом. Сердце сжалось от мгновенного приступа ужаса, а потом стремительно ухнуло в пятки. Неужели демон решил не дожидаться положенного времени и пришел за мной? Но так нечестно! У меня есть еще больше часа! Я опасливо взглянул в зеркало, ожидая увидеть вместо своего отражения черный провал в другую реальность, из которого вот-вот появится какое-нибудь страшное и мерзкое создание. Тем больше было мое удивление, смешанное с облегчением, когда там я увидел всего-навсего северянина. И меня не испугало даже то, что варвар выглядел весьма разгневанным. Внезапно губы мужчины шевельнулись. «Идиот!» — отчетливо прочитал я по ним. «Конверт!» Я мигнул от растерянности, а когда вновь взглянул в зеркало, то увидел там только себя. Растрепанного, бледного от усталости. Да что за напасть? Не померещилось же мне в самом-то деле. Что ты там застыл? С раздражением поинтересовалась Таша. Ну, давай быстрее. Дюрон так и не пришел. Самое время отправляться на его поиски.